Оставшись один, Лев Николаевич внимательно осмотрел видеокамеру, достал кассету, отогнул подвижную планку, проверил состояние пленки. Затем взял пинцет и извлек откуда-то изнутри крохотный прибор, похожий на обычную радиодеталь на двух металлических ножках. Завернул ее в салфетку, спрятал в потайное отделение бумажника. После этого Лев Николаевич слегка приподнял ладонь и пошевелил пальцем. Из припаркованной рядом с кафе легковушки вышел молодой человек интеллигентного вида. «Присаживайся, цифра», — Лев Николаевич указал ему стул, где только что сидел Леший. «Кто пеленговал диггеров по радиомаячку?» «Паша и Очкастый. Я писал программу, они пеленговали. Теперь мне нужна точная карта их перемещений с привязкой по трехмерным координатам. Сможешь это сделать?» «Под землей все координаты условно», — сказал цифра. «Привязываться нужно к реальным объектам, коммуникациям, например». «Тогда скажи Паше, пусть отожмет где хочет план коммуникации центрального округа. Не хню из интернета, а что-то посерьезнее». «Попробуем», — молодой человек подумал, провел рукой по идеально выбритому подбородку. «Просто мне показалось, что эту тему вы как бы закрыли за бесперспективностью», — он поспешно добавил. «Возможно, я ошибся». «А хрен его знает», — неопределенно сказал Лев Николаевич. «Поживем, увидим». На следующее утро Леший сдвинул в сторону трюмо в прихожей, снял несколько досок ламината, это был его тайный выход в минус, и ушел, так сказать, из внешнего мира. Ушел впервые после неудавшегося спуска в хранилище. Ушел один, почти на сутки. Внизу под городом землетрясение оказалось сильнее, чем наверху. Он почти сразу обнаружил две трещины в местном коллекторе под Гагаринским переулком и большой пролом в магистральном, в самом Бродвее. Монтеры сюда пока еще не добрались и доберутся, судя по всему, не скоро. Трубы целы, лишь из одной еле-еле сочится вода. За проломом открывалась огромная пустота. Если смотреть по сторонам, этот участок коллектора просто висел в пространстве, ограниченном с двух сторон пластами глинистой, с грязными темными подпалинами почвы. Похоже, разлом был свежим. Земля еще не была утрамбована потоками грунтовых вод и легко осыпалась под руками. Леший закрепил в коллекторе стропы, спустился вниз. То, что он увидел, походило на волшебный диггерский сон. Как крысиные ходы, в пластах зияли провалы давно похороненных забытых подвалов, тоннелей и каких-то узких нор, выложенных бурым кирпичом, покрытых древней, просыпающейся при первом прикосновении звездкой. Он кое-как пролез в одну из этих нор и почти сразу наткнулся на расколотый горшок. Среди черепков валялись покрытые зеленой окисью монеты. Всадник, занесенный мечом, ощетинившийся перьями орел, по всем признакам польский полугрош. 1600 какой-то там год. Смута, Лжедмитрий, наемники короля Сигизмунда в Москве. Леший набил монетами два набедренных кармана. Не золото, конечно, но на первое время хватит. А потом он обязательно найдет еще. Пусть не деньги. Он согласен на что-нибудь другое. Библиотеку Ивана Грозного, например. Шутка, шутка. Да, и вот еще. Ни Рудину, ни Ринга о своей находке он говорить не стал. Не потому что жалко, просто не хотел. За все это время они не сделали ни одной попытки связаться друг с другом. Всем хотелось побыстрее забыть последний спуск и все, что с ним связано. Логично, понятно, простительно. Эти нити, Леший был уверен, оборваны навсегда. Осталось лишь одно, что как-то связывало его с окружающим миром. Пуля Полина Герасимова. То ли жена, то ли любовница, то ли чертова кукла. Девушка с черными протуберанцами в глазах. Но это уже другая история. Интернет в маминой квартире дохлый. Глубокое колечко мусора вращается, вращается, я думаю. Пока откроется страница, можно дуба дать. Ну-ну. Поток беззвучных ругательств. Мама в кухне, за стенкой. Пальцы выстукивают по столу. Тра-та-та. Открывайся, блин. Ну-ну. Заочно предъявленные обвинения по нарушению порядка финансирования избирательной кампании, фальсификации избирательных документов, а также в мошенничестве, вымогательстве, уклонении от уплаты налогов. В общей сложности ему грозит до 10 лет заключения. Адвокаты Семена Трепетова заявляют, что... Страничка зависла. Вот взяла бы и разнесла вдребезги. «Мама, ну где интернет?» Из кухни прилетел невозмутимый голос. «Откуда я знаю? Я им не пользуюсь. Давно надо было кабель подключить. Отличная идея. Вот займись этим. А деньги? У тебя один любовник – мент, а другой вообще олигарх. Ты должна купаться в деньгах и в этих, как их, кабелях. Скорее всего, находится в Англии, которая за последние 25 лет не удовлетворила ни одного запроса России о выдаче фигурантов уголовных дел. Либо в США, с которой у нас нет соглашения об экстрадиции. Люди, близко знавшие Трепетова, считают, что он вполне может скрываться так же. Голубое колечко вращается. Где он скрывается? Адрес, телефон. Вращается, вращается. Хоть головой о стену, честное слово. Смешное имя Семен. Семен Трепетов. Очки на носу. Когда они целуются, пуля представляет, что он вампир. Могущественный, древний, бр. Он кусается, ненасытный, властный. А ее естество тоже меняется. Ее тень исчезает. Она наливается его могуществом. Она становится полноправной представительницей могущественной и древней расы. От ее прикосновения камни обращаются в бриллианты. Ночь превращается в день. Ее взгляд погружает в кому глупых юношей-однокурсников и бывалых диггеров. Трепетов, Трепетов, блин, ты где? Вполне может скрываться на одном из островов филиппинского архипелага Минданао, где ему принадлежит около 2000 квадратных километров владений. Пуля грохнула клавиатурой об стол и вышла. Куда? Здесь куда не выйдешь, все равно попадешь на кухню. «Неужели отлипла от своего экрана?» – удивляется мать. «Сейчас упаду. Пахнет сигаретным дымом и рассольником». Пуля взяла из материной пачки сигарету, прикурила от плиты. «По-моему, ты раньше не курила. Так меньше воняет». Мать со вздохом потушила свой окурок. «Это, конечно, не кубинские сигары. Я про твой рассольник». «Ясно. Это не фуагра, не консоме, не сен-юбер из свежей дичи. И что? Ты почти 20 лет исправно питалась моим рассольником». Но закурила только сейчас. Мне хотелось сделать это еще в 5 лет. Пуля у подоконника, спиной к окну. Мать в углу за столом, ее любимое место. Отсюда удобнее всего смотреть телевизор, стоящий на холодильнике. Когда пуле было 5 лет, этот стол и холодильник, и телевизор стояли на тех же местах. И пахло в кухне точно так же. И отца тогда уже не было. Возможно, между последними двумя обстоятельствами имелась связь. Табуретка со скрипом отодвинулась. Мать тяжело поднялась. Пуля видела ее краем глаза, голову не поворачивала. Как-то нерешительно помялась, вздохнула 2 или 3 раза. Потом подошла к дочери и обняла ее. Пуля подальше отнесла руку с сигаретой, чтобы не прожечь материн халат. «Все наладится, доченька. Ты умная, красивая, молодая. Будет трудно, я не спорю. Что ж, сусальное золото ты в упор не видишь. Тебе подавай 999-ю пробу. И я была такая, ничего тут не поделаешь». Она гладила пулю по спине. Движения были неловкие, робкие. У них не принято обниматься, плакаться в жилетку и разводить всякие мимими. Глобальная, несгибаемая, всеисцеляющая ирония и адский отжиг. Порой Пуле казалось, что мать в молодости посмотрела какой-то идиотский фильм, вроде «Унесенных ветром». И всю жизнь тупо-тупо и упорно играет его главную героиню. Даже сейчас она участвует в эпизоде «Постаревшая», но все еще офигительно прекрасная Скарлетт открывает объятия своей непутевой дочери. Упоительная сцена примирения. «Может, оно и к лучшему, Поленька. Теперь из тебе не останется ничего иного, как заполучить или богача вроде Трепетова, или настоящего мужика вроде...» «Да перестань же, молоть чушь!» Пуля вырвалась и убежала из кухни, на ходу швырнув окурок в мойку. Мать осталась стоять на месте с выставленными вперед, как у куклы, руками. «Трепетов Семен Романович. Найдено 180 тысяч ответов, 600 видео, 2000 картинок. Совсем молодой, длинноволосый, в футболке с надписью «Москва», 1980-я Олимпиада. Армейские фото. Трепетов, полысевший, с жестким взглядом. А вот чье-то видео с Сен-Барта. Океан, белая яхта, вечеринка. А вот и она сама в длинном вечернем платье. Но не может быть, что это все, конец. Должно быть продолжение. Хочу продолжение». Глотая слезы, Пуля беззвучно ругалась, употребляя слова, которые надолго выбили бы мать из колеи. «Так, есть план. Он должен заходить в социальные сети. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Он не может быть без сетей, сам говорил. В бегах? Но он зарегился под другим ником. Он умный. Так, он зарегился и ждет, когда она даст о себе знать. Сидит, бедный, совсем один на своем филиппинском архипелаге. И ждет, когда она, Пуля, вспомнит о нем и пошлет ему весточку. Теперь главное только сообразить, под каким ником он мог зарегиться. Ха-ха, это просто. Шок и трепет. Американская спецоперация, кажется. В Ираке. Неважно где». Трепетов еще отпускал шуточки по этому поводу. Представлялся генерал Шоков Трепетов. Значит, им ищем Шокова Трепетова. Ничего, просто Шоков. Нет, Шокотов. Трепешоков. Пуля, ты реально охуела? Что ты делаешь? Пишу. Трепетух, Трепа. Девочка, если бы он хотел тебя найти, он давно бы нашел способ связаться. Неужели непонятно? Нет-нет. Пишу. Тряпка, Трепло, гад, сволочь, козел. Пуля так и уснула перед компьютером, уронив голову на руки. Она не слышала, как подошла мать, взглянула на экран, покачала головой, а потом помогла ей перебраться на кровать. «Тш, спи». Ей снилось, что она едет в серебристом «Фольксвагене», и рядом сидит Леший. Он весело поглядывает на нее и быстро переключает передачи. Они куда-то едут, в тайный подземный город, который он обещал ей показать. А может, и в Большой, на Иоланту. А может, они плывут по морю или летят в самолете на далекий жаркий остров. Впереди и вверху над ними горит красное табло, на таких обычно пишут «не курить». Или «опасность всем надеть кислородные маски». Но на этом табло почему-то написано «возможно, так и будет». «Да? Разве?» «Что ж, — думает пуля, глотая во сне слезы, — пусть будет. Возможно, возможно, возможно». В цирке лилипутов, что раскинул свой шатер на окраине Пироговского лесопарка в Мытищах, сегодня день получки. Значение этого события трудно переоценить. Весь последний месяц хитрый директор держал артистов на голодном пайке, опасаясь запоев, драк, травм или, как следствие, срывов представлений. Но сегодня московские гастроли завершились, завтра цирк переезжает в Апрелевку, будет несколько буферных дней, когда можно выпить, покуролесить, а после отоспаться и прийти в себя. Разноцветные флаги, усыпанная бумажками и палочками от сахарной ваты лужайка. Вся пестрая артистическая братья столпилась у вагончика бухгалтерии за решетчатыми окнами. Великий маг и волшебник сеньор Мистериоза, воздушные акробаты, властелины бездны братья Чкаловы, любимец мытищинской публики, наилегчайшая, наигибчайшая принцесса эквилибристики Джу-Джу, могучий Алих Ахмед по прозвищу Человек-Капкан, укротитель диких зверей. Бруно Аллегро стоит последним в очереди. У него нет своего номера, а следовательно и сценического имени. В ведомости он просто Геннадий Кульбаш. Но за такое обращение вполне можно получить в морду. Поэтому его называют так, как он хочет. Бруно Аллегро ассистирует Ахмеду в его шоу «Смертельный поединок с Кинг-Конгом». В роли Кинг-Конга выступает старый шимпанзе Джуз, добрейшее на свете существо. Во время выступления Бруно приходится выводить его из обычного флегматического состояния, незаметно пиная ногами под зад, щипая и дергая за уши. Тогда Джуз изображает ярость, расставляет мохнатые лапы и лезет обниматься, то есть идет наступление. Здесь вступает Ахмед. Он бросается в якобы железные объятия, они топчутся по арене, изображая борьбу не на жизнь, а на смерть. Причем Бруно в это время довольно искусно имитирует разъяренное рычание, которое зрители принимают за проявление ярости Кинг-Конга и начинают бешено аплодировать. Но Джуз быстро устает, впадает в задумчивость и под напором Ахмеда с размаху опускается назад, опрокидывается на спину и, сунув большой палец в рот, мечтательно рассматривает купол. Кинг-Конг повержен, аплодисменты достигают апогея. Бруно считает, что успех номера – полностью его заслуга. Очередь движется очень медленно. «Ну что вы там не шевелитесь, олухи? Скоро магазины закроют». Бруно хмурится, нетерпеливо переступает на месте. «Эй ты, Мистериоза, блядь, ты чего там топчешься, не заходишь?» «Меня еще не приглашали», — важно роняет великий маг и волшебник. Ростом он примерно с барную табуретку и похож на страдающего ожирением пятиклассника. «Так наколдуй, чтоб пригласили». «Я лучше наколдую, чтоб ты закрыл рот». «Ага, давай, давай, только не накались, как в прошлый раз, а то опять пиздюлей себе наколдуешь». Сеньор Мастериоза вдруг отреагировал очень неожиданно, сморщил личико, приставил маленькие пальчики к вискам и мелко-мелко задрожал. «Он опять на меня наехал!» — тоненько заверещал он. «Ой, уберите, уберите, уберите от меня этого чудовища, а то я за себя не отвечаю». Похоже, история взаимоотношений Бруно и великого мага была богата настоящими баталиями, куда более интересными, чем смертельный поединок с Кинг-Конгом. «Не, ну ты в самом деле того не кипиши, как бы, а?» Пророкотал Али Ахмед, которого и в самом деле звали Али Ахмед, а фамилия его была Курбангалиев. Он тоже похож на пятиклассника, только с волосатой спиной, а еще с бородой, как у Хаттабыча, но черной. И самое главное, волосы в ней не колдовские, а самые обыкновенные, к тому же обильно выпадают. «А чего я кипишу? Я не кипишу», — удивился Бруно. «Я говорю, наколдуй, и все. А чего я такого сказал? Он маг он или не маг? Так пусть наколдует. А то по ковру павлином ходит, а здесь сразу сдулся. Я вот когда работал человеком-ядром, я всегда был человеком-ядром. Хоть днем, хоть ночью, на арене, в пивнике, на очке, когда угодно. Я и сейчас человек-ядро. Мне скажи, Бруно, лети, я и полечу». Бруно опять озабоченно посмотрел на часы. «А трубы горят, а магазин, блядь, закрывается через 1:40. Так лети, Бруно», — негромко сказала красавица Джу-Джу. Кто-то рассмеялся и смолк. Бруно огляделся, громко задышал, набрал в грудь воздуху. Нет, только вздохнул. «Так я бы и полетел», — буркнул он, — «если бы билет был. Меня в Лос-Анджелес звали, а еще в Нью-Йорк. Миллион давали, чтоб летел. А я запил как раз. И нихуя не помню. И билет потерял». «Ох, как ты всем надоел со своей болтовней», — говорит министериоза. Труппа солидарно молчала. Братья Чкаловы, присев на травку, резались в буру. Могучий Али Ахмед грыз ноготь на большом пальце. Красавица Джуджу разглядывала свои стоптанные балетки. «А когда я партией руководил, мой мэр с поклонники на руках носили». Бруно с вызовом посмотрел на своих коллег, выпятил грудь. «Я самого Трепетова на три веселых буквы посылал». «Бруно, а не заводись опять», — сказал Ахмед. «А чего? Я правду говорю. Я летать умел, а потом раз и упал. А вы нифуя не умеете». К счастью, дверь бухгалтерского вагончика открылась, сеньор Мистериоза тут же волшебным образом оказался внутри. «Ведь может, когда хочет, бездельник», — проворчал Бруно. «А как я под землю ходил, знаете?» Но все отворачивались, а Джуджу презрительно сморщила носик и вообще отошла в сторону. «Ну не хотите, вам же хуже», — обиженно буркнул Бруно. В конце концов дошла очередь и до него. «Кульбаш, заходи», — крикнула кассирша Тая. На этот раз он стерпел столь неуважительное обращение. За выступление Бруно полагалось $20, в месяц набегало около 200. С трудом хватало на месяц трезвой сухомятки. Бруно выбирал нечто среднее. Он успел магазин до закрытия, купил бутылку водки, колбасы и бананов. Труппа гуляла в вагончике Джуджу, там гремела музыка и слышался могучий топот Али Ахмеда. Туда Бруно не пошел. Он знал, что неблагодарные коллеги ему не обрадуются и слушать его не станут. И все же у Бруно Аллегро был друг, постоянный собутыльник и заинтересованный слушатель. К нему он и поотправился. «Давай, дружище, выпьем», — говорил Бруно, сидя на травяной подстилке и наполняя пластиковые стаканчики. «Себе налил полный, другу — чуть-чуть. Тебе много нельзя, без обид. Давай за нас с тобой, а все остальные могут идти нах». Они выпили, закусили, улыбнулись друг другу. «Конечно, в Америке я мог развернуться», — Бруно тут же налил по второй, «но...» Он пощелкал пальцами, подбирая слова. «Но там уважения нету, а я без уважения не могу. Мне там даже $300 в месяц предлагали. А делать, считай, ничего и не надо. Ну, убираться там немного». Он выпил и скривился. Собеседник привычно влил в себя содержимое стаканчика, очистил и съел банан, растянул губы в довольной улыбке. «Закусывай давай колбасой», — назидательно говорит Бруно. «Видишь, как я закусываю. А то проснешься потом и тоже ни хрена не будешь помнить, кто ты и зачем. Это ведь хреновей не придумаешь». Бруно жадно сживал очередной кусок колбасы, налил себе новый стаканчик, выпил. «Вот, прикинь, был ты арабским каким-нибудь принцем, к примеру. Нет. Ты сядь, обниматься пока не надо. По мне так, что арабы, что обезьяны, все одно. Без обид, конечно. И вот, прикинь, ты принц, и все у тебя есть, и деньги, и женщины, и власть, и уважение. А потом как-то ты нажрался до усрачки, проснулся и, блядь, а ты уже не принц, а шимпанзе в цирке лилипутов». Собутыльник сонно проморгался, зевнул. «Вот точно такая штука случилась и со мной, прикинь, потому что пил и не закусывал». Бруно достал сигарету, закурил, выпустил дым из ноздрей. Друг очнулся, захлопал в ладоши, понравилось. Он выхватил сигарету у Бруно, попытался вставить рот, но не тем концом, обжегся и отбросил в сторону. «Шимпанзе», — задумчиво повторил Бруно, — «в цирке лилипутов». У друга на глазах появились слезы. Он был в стельку пьян, волосатые руки обхватили Бруно, прижали к туловищу. «Ты потише, а то раздавишь». Друг положил голову ему на плечо, задвигал губами, вытянул их в трубочки и стал тихо подвывать. «Наверное, он пел». «Помолчи», — Бруно отстранился. «Лучше я тебе расскажу, как спускался на охрененную глубину». Собеседник покачал лохматой головой. «Ты что, тоже не хочешь слушать?» Бруно уставился на печальные карие глаза старого шимпанзе. Бруно уставился в печальные карие глаза старого шимпанзе, будто хотел его усовестить. Но Джуз повернулся и, даже не сказав спасибо, зашел в свою будку и захрапел. Бруно вздохнул. «Все вы одинаковые», — с горечью сказал он. Джуз ничего не ответил. Он спал. Ростов-на-Дону, 2013 год.